на Троцкого. Коноплева вместе с Каплан осматривала дорогу, по которой Троцкий ездил на дачу, и подтвердили, что это планировавшееся покушение, так же, как и покушение на Ленина, санкционировали эсеровские руководители. Гоц и Донской, те отрицали эти обвинения, но Донской признал факт встречи с Каплан, которую он, по его словам, пытался отговорить от покушения. Бывший министр юстиции Бельгии Ван дер Вельде, защищавший эсеров на суде от имени Международного бюро Второго интернационала, 25 июня 1922 года писал, что показания Семенова и Коноплевой носят такой характер, что ни один нормальный суд не мог бы принять их во внимание. Не совсем понятно почему. Показания как показания, не считая, конечно, Курары. Так или иначе, все разоблачения Семенова вошли в обвинительное заключение Верховного трибунала и подвели черту под жизнями их бывших соратников. Кстати, это же обвинительное заключение инкриминировало Семенову организацию покушений на Володарского и Ленина, слежку за Зиновьевым и Троцким, а также экспроприацию денег на нужды эсеровской партии в разных кооперативах. Верховный революционный трибунал в составе Пятакова, Карклина и Галкина приговорил Семенова и Коноплеву также к расстрелу, но тут же счел возможным освободить их от всякого наказания, учитывая полное раскаяние в совершенных преступлениях. 8 августа 1922 года Президиум ЦИК РСФСР подтвердил судебное решение. Впрочем, поскольку на процессе Семенов и Коноплева ходили не столько как на суд, сколько как на работу, без конвоя, с перерывом на обед и ночевкой у себя дома, приговора они явно не опасались. Процесс партии социалистов-революционеров стал в биографии Семенова переломной точкой. На суде он познакомился с Бухариным, выступавшим в качестве официального защитника группы раскаявшихся эсеров, и его женой Эсфирь Гурвич. После процесса в жизни бывшего эсеровского боевика начался мирный период. Вместе с женой, тоже раскаявшейся эсеркой, и сотрудницей разведывательного управления штаба Красной Армии Натальей Богдановой, в прошлом сотрудницей секретариата ЦК ПСР, он был отправлен в бессрочный отпуск. По решению ЦК РКПБ в сентябре-октябрь 1922 года они пробыли в Крымском санатории по причине усталости и переутомления. По возвращении супруги вселились в комнату номер 418 в первом доме Совета в гостинице «Националь». В ноябре учредотдел ЦК направил Семенова на работу в главэлектро ВСНХ на должность инспектора при начальнике главэлектро Гольцмане. В должности инспектора Семенов прослужил 10 месяцев. В соответствии с мандатом, подписанным Гольцманом 25 ноября 1922 года, он был уполномочен на всестороннее обследование всех предприятий электропромышленности, электроснабжения и их руководящих органов. Наделенный чрезвычайными инспекторскими полномочиями, Семенов ездил по стране, добросовестно претворяя в жизнь ленинский план ГОЭЛРО. Этот документ в то время был важнейшим направлением хозяйственной деятельности советского правительства. Этот план, разрабатываемый с 1918 года, даже называли второй программой партии. Западными исследователями он был охарактеризован как гигантский по масштабам, монументальный по целям технический проект, символизировавший исключительные амбиции Советского Союза.